Глава вторая. Наемники Алана. Трудно описать, что происходило в мозгу Олися. Сначала была темнота, затем свет, радужные пятна и странный, отливающий серебром туннель. Русич двигался по нему, внутренне готовый выйти к Стиксу. Он уже не сомневался, что до страны мертвых осталось совсем немного. Однако все вдруг резко исчезло, и вновь наступила темнота. Тягучая, вязкая, она словно обволакивала свою жертву. Олесь хотел пошевелиться, но не смог. И тут неожиданно для него раздались голоса. Мужские, мягкие, протяжные. Сначала они были далеко, еле различимы, а уже спустя мгновение послышались совсем рядом. «Это он?» — тихо спросил один. «Да», — ответил второй. «Его душа сильна и милосердна, но сможет ли он вынести все, что назначено? Это тяжело и опасно. Тьма не прощает своих врагов». «Должен, ведь недаром выбрали именно его. Тем более, что первый путь уже пройден. Линия жизни резко изменена, впрочем, как и предусматривалось. Нам пора, все идет как надо». Голоса снова начали удаляться. Юноша хотел закричать, позвать незнакомцев, но ничего этого не смог. Зато темнота начала постепенно рассеиваться. Она становилась все реже и реже. Казалось, еще немного, и Олесь увидит солнце. Но вместо этого в мозг хлынул поток информации. Все изображения исчезли, появились какие-то буквы, цифры, формулы. Поначалу это казалось полным бредом, сумасшествием, однако постепенно все приобретало смысл, значение. А затем снова темнота. Сколько отдыхал мозг, известно лишь Богу. Следующее, что увидел новгородец, было огромное поле, высокая трава и пение птиц. «Как дома», — мелькнуло в сознании. И потом тотчас Русич полетел. Он поднимался все выше и выше, видел, как поле превратилось в маленький клочок посреди бескрайнего леса. Кое-где виднелись ручейки, озера, пруды. Заметил Олесь и какие-то деревни, однако он был уже настолько высоко, что различить людей не представлялось возможным. А между тем земля все удалялась и удалялась. И странное дело, юноша считал, что поверхность плоская, то есть можно дойти до края. Но все оказалось совсем не так. Вот этот маленький синий-зеленый шарик и есть его родная планета. Планета? Какое странное слово. Русич слышал его впервые. Оно пришло в голову как-то само собой, как нечто, уже данное свыше. И все же странно, как глубоко может ошибаться человек. Однако на этом экскурсия в космос не прервалась. С расстояния в несколько десятков миллионов километров Олесь осторожно и удивленно рассматривал Солнце. Огромный огненный шар, пышущий мощью и величием. Бог мой, каким маленьким порой кажется светило с поверхности Земли. И все начало двигаться ускоренно, быстро, очень быстро. Мимо пролетали какие-то планеты, спутники, все мертвое, холодное и неприступное. Совсем рядом промелькнула звезда, красный карлик. О, Господи, откуда только берутся такие странные слова? Но самое удивительное то, что молодой человек их понимал. Они были вполне естественны и обычны. Спустя несколько минут впереди показалась маленькая белая звездочка. Она быстро росла в размере и вскоре закрыла собой весь обзор. «Сириус!» Громко и отчетливо раздался чей-то голос. Олесь был поражен красотой солнца, но сейчас перед этим безумным величием меркло все. Размеры и мощь Сириуса просто не укладывались в голове. Вокруг звезды вращались более чем полтора десятка планет и еще одна маленькая звезда-спутник. От всего увиденного у юноши началось головокружение. Тотчас сработал аппарат защиты мозга. Вновь наступила темнота. Трудно сказать, сколько продолжалось забвение, а затем все началось сначала. сведения о географии, химии, физике, государственном устройстве различных типов государств, постепенно увеличивался размер задействованного в эксперименте мозга, и уже на основе полученной информации работа шла гораздо быстрее. Казалось, что эти провалы и просветления будут длиться вечно, но все в этом мире рано или поздно заканчивается. Эксперимент ученых Алана подходил к своему логическому завершению. Олесь оторвал голову от подушки и медленно сел. Прежде чем встать, он внимательно осмотрелся по сторонам. Ровные, гладкие, выкрашенные в голубой цвет стены, странная, грубоватая металлическая кровать, зачем-то прикрученная к полу. Рядом находилось мягкое кресло, а на нем в аккуратной стопке штаны, рубаха и трусы. Все совершенно белого цвета. Только сейчас Русич понял, что полностью обнажен, и его одежда куда-то пропала. Быстро одевшись, Олесь поднялся, потянулся и громко произнес. «Итак, я на космическом корабле?» Испуганный собственными словами, он тотчас сел на кровать. В этой фразе все было чужое, и речь, и смысл. Нет, юноша прекрасно его понимал. Но откуда взялись эти слова? Русич отчетливо помнил тот поход к Ижоре, стремительная атака, сражение, рубка и шведский рыцарь, закованный в блестящие латы. Вот тот поворачивается, и Олесь молниеносно бьет мечом ему в голову. Но, господи, что за адская боль в левом боку? Новгородец задрал рубаху и увидел свежий, заживающий рубец. Итак, все ясно, швед его тоже достал. Непростительная оплошность для воина такого класса. А что затем? Больше воспоминаний не было, но Русич это знал и так. Его подобрали ученые Алана и перенесли в свой космический корабль. Без всякого сомнения, они спасли ему жизнь. Вряд ли новгородские лекари смогли бы его вылечить. Да и потеря крови была очень большой. Но вот вопрос. Зачем столь могущественной цивилизации понадобилось спасать простого русского дружинника? Это загадка. Олесь снова встал и сделал несколько шагов по своей каюте. Никаких ручек, замков. Как землянин не всматривался, дверь так и не обнаружил. Невольно юноша пришел к мнению, что он здесь не гость, а пленник. И именно поэтому его держат взаперти. «Вот проклятие!» — выругался молодой человек, усаживаясь в кресло. Резко нахлынувшая волна гнева и неуверенности прошла. Теперь он попытался более взвешенно осмыслить свое положение. И первое, что отметил Олесь, — это увеличение своих знаний. Русич понимал и оценивал мир совсем по-другому. Исчезли суеверия, догадки, ошибки. Как это ни удивительно, но юноша прекрасно представлял себе структуру галактики, что такое звезды, планеты. Он даже знал, куда летит их корабль. Еще месяц назад различные явления природы его пугали и удивляли. Зато сейчас Олесь мог объяснить их причину, ничуть не сомневаясь в своей правоте. Как это было не тяжело, но Русич понял, он стал совсем другим человеком. Нет, Олесь по-прежнему землянин, со своими достоинствами, недостатками, убеждениями, и все же теперь юноша оказался на порядок выше своих соплеменников. Ему известны такие истины, какие человечество будет постигать веками. Для своей родной планеты он стал чужой. Стенка прямо напротив кресла отъехала в сторону так бесшумно, что молодой человек даже не заметил этого. Лишь когда он почувствовал чей-то пристальный взгляд, то поднял голову. В проеме стояла молодая симпатичная девушка с густыми пушистыми волосами, прямым красивым носом и алыми, манящими губами. На ней было легкое, почти прозрачное платье, изящно облегающее ее великолепную фигуру. Высокая, небольшая грудь, плавные линии тела и красивые, утонченные икры. Девушка была само совершенство. В первое мгновение Олис подумал, что это сон. Казалось, стоит шевельнуться, и видение исчезнет. И долго Русич не выдержал. Он мотнул головой, но девушка не испарилась. Наоборот, послышался звонкий, мелодичный голос. «Как вы себя чувствуете?» Юноша от неожиданности чуть не задохнулся. Он пытался что-то произнести, но получалось какое-то мычание. Девушка сделала несколько шагов вперед и остановилась буквально в метре от землянина. «Вы меня понимаете?» — снова спросила она. «Да, конечно», — наконец ответил Олис. Русичу показалось, что Аланка облегченно вздохнула. В ее глазах исчезла тревога, уступая место любопытству. «Как вы себя чувствуете?» — повторила девушка свой вопрос. «Что именно вас интересует?» На этот раз моментально отреагировал новгородец. «Многое, особенно ваше физическое состояние. Как ранение? Не чувствуете ли боли? Может быть, какое-то неудобство, слабость, тошнота?» «Нет-нет, со мною все в порядке. Я поражаюсь, как мастерски вам удалось залатать меня, ведь, судя по всему, жить мне оставалось всего несколько часов». «Гораздо меньше», — спокойно ответила Аланка. «Итак, физиологическое состояние в норме. Что вас беспокоит сейчас?» «Моя голова», — усмехнулся Русич. «Она неузнаваемо изменилась. Либо ее заменили, либо напичкали разного рода информацией, которую я пока еще толком осмыслить не могу». Сама не желая того, девушка улыбнулась. «Вы совершенно правы», — сказала она. «Сейчас ваш мозг перегружен, а потому не очень его загружайте. Все необходимые знания появятся сами собой. А понимание... оно придет, со временем, конечно. Многое вы узнали, и все же это только крупица. Новый мир, новая цивилизация. Можно сказать, что у вас началась вторая жизнь. Забудьте старую и начните все, как в первый раз». «Хорошо сказано», — подхватил Олис. «Но в таком случае вам придется заняться еще и моим сердцем». «Я вас не поняла», — удивленно проговорила Аланка. «О, все очень просто», — усмехнулся юноша. «Как только вы вошли, я понял, что лишился этого жизненно важного органа. Теперь оно принадлежит только вам одной». Как это ни странно, но комплимент не произвел должного впечатления. Наоборот, девушка стала гордой и надменной. В ее глазах промелькнули искры гнева и презрения. «Землянин, ты хороший солдат. В тебе нуждается столь могущественная цивилизация, как Алан. Однако, попрошу не забываться, ты дикарь, варвар, и таким останешься всегда. Я же дочь главного технолога Алана, а он является посвященным первой степени. Между нами пропасть, и попрошу в дальнейшем обойтись без вульгарных шуток». Аланка резко повернулась и направилась к выходу. Возражать Олис не мог, да и не хотел. Его, как шелудивого пса, поставили на место. Что же, теперь хоть ясно, в каком положении он оказался. С ним будут разговаривать вежливо и спокойно лишь тогда, когда землянин находится в статусе раба, но стоит ему поднять голову, как тотчас его с презрением оскорбляют. Все это знакомо с земли. Видимо, власть делает даже высокоразвитые цивилизации жестокими и надменными. У самого выхода девушка обернулась. Она уже успокоилась и громко произнесла. «За вами придут ровно через час. Мы не собираемся держать вас в неведении о вашем предназначении. Однако не тешьте себя радостными мыслями. Работа предстоит нелегкая». Вместе с последними словами Аланка сделала шаг назад, и стена быстро закрылась. Тюрьма всегда остается тюрьмой, даже если она красиво выглядит. Самое главное, что человек лишен в ней свободы, а именно это юноша сейчас и чувствовал. Мало того, он понял, что его навыки воевать собираются использовать. Недаром девушка упомянула Олиса только как солдата. Прилива положительных эмоций такие рассуждения не вызывали. Час прошел довольно незаметно. Русич уже все понял, а потому не испытывал томительного ожидания неизвестности. Он прилег на кровать и даже задремал. Кто знает, может быть, еще не скоро придется поспать в такой спокойной обстановке. Но вот кто-то подтолкнул молодого человека в плечо. Олесь открыл глаза и увидел перед собой высокого темноволосого мужчину лет 40. Тот чуть снисходительно усмехнулся и проговорил. «У тебя крепкие нервы, землянин». «Не жалуюсь», — ответил Русич, поднимаясь с кровати. «Тогда надень вот это», — вымолвил Аланец, протягивая пленнику легкую и удобную обувь. Юноша мог идти и босиком, но возражать не стал. В конце концов, эти люди лучше знают, что нужно делать. Спустя минуту он уже двигался за своим проводником.